Ни здесь, ни там. Я проснулся. На земле. Но я был настолько слаб, что возвращался в свое первоначальное состояние. Я слышал об этом. Вообще-то я даже глотал об этом словесную капсулу. Вместо того, чтобы умереть, ваше тело вернется в первоначальное состояние, потому что энергию, расходуемую на существование в чужом теле, разумнее пустить на сохранение собственной жизни. Для этого, по сути, и нужны дары для самосохранения, для защиты бессмертия. Это замечательно? В теории. В теории это отличная идея. Только проблема в том, что я на Земле, и моему первоначальному состоянию не подходит здешний воздух, гравитация и контакты лицом к лицу. Я не хотел, чтобы Изабель меня увидела, это просто невозможно. Поэтому, как только я почувствовал, что атомы во мне зудят и пощипывают, нагреваются и подрагивают, я попросил Изабель делать то, что она и так делала. Заботиться о Гулливере. Когда она опустилась на корточки спиной ко мне, я поднялся на ноги, которые к этому моменту приобрели узнаваемую человеческую форму. Я потащил себя, нечто переходное между двумя различными формами жизни, вглубь сада. К счастью, сад был большой и темный, усаженный множеством цветов, кустов и деревьев, за которыми можно спрятаться. Я так и сделал. Спрятался среди прекрасных цветов. Я видел, как Изабель оглядывалась, даже когда вызывала Гулливеру скорую. «Эндрю», — позвала она, когда Гулливер поднялся на ноги. Она даже выбежала в сад, чтобы поискать меня, но я лежал тихо. «Куда ты пропал?» У меня пекло в легких. Мне нужно было больше азота. Одно единственное слово на родном языке. «Дом». Узловые услышат его, и я вернусь обратно. Так почему же я его не говорю? Потому что не выполнил миссию? Нет. Причина не в этом. Мне уже никогда ее не выполнить. Сегодняшняя ночь заставила меня усвоить эту истину. Так почему? Почему я выбираю риск и боль, а не их противоположности? Что со мной случилось? Что не так? В сад выбежал Ньютон. Он семенил по дорожке, обнюхивая траву и цветы, пока не учуял меня. Я ждал, что он залает и привлечет внимание, но он этого не делал. Он просто смотрел на меня круглыми мерцающими глазами, как будто прекрасно знал, что за существо лежит в кустах можжевельника. Но он не лаял. Он был хорошим псом. И я любил его. Я не могу это сделать. Мы знаем. Нет никакого смысла это делать. Смысл есть еще какой. Я считаю, что Изабель и Гулливер не должны пострадать. Мы считаем, что ты поддался дурному влиянию. Не поддался. Я приобрел новые знания, ничего более. Нет, они тебя заразили. Заразили? Заразили? Чем? Эмоциями. Нет, не заразили, это неправда. Это правда. Послушайте, в эмоциях есть логика. Без эмоций люди не заботились бы друг о друге. А если бы они не заботились друг о друге, вид бы вымер. Заботиться о других — это инстинкт самосохранения. Вы заботитесь о ком-то, а кто-то заботится о вас. Ты говоришь, как один из них. Ты не человек, ты один из нас, мы едины. Я знаю, что я не человек. Мы думаем, что тебе нужно вернуться домой. Нет. Ты должен вернуться домой. У меня никогда не было семьи. Мы твоя семья. Нет, это другое. Мы хотим, чтобы ты вернулся домой. Я должен попросить, чтобы меня вернули, но я не стану этого делать. Вы можете вмешиваться в мои мысли, но вы не можете их контролировать. Посмотрим.